А если даже смогут, посчитаю птицей. Так что совершал посадки на водоемы, благо лета и льда нет, только смотрел, чтобы препятствий не было вроде топляков. Этот самолет я терять не желал, хотя у меня запасной был, поплавковый, Cessna, новенькая, без пробега. Я в 90-х почти всю технику обновил, напомню, чуть промахнулся, хорошо железная дорога помогла сориентироваться. Да и к местным выходил, я в камуфляжном костюме был, те рукой показали, где Тула. Там вернулся к реке, снова взлетел и добрался до места. До города меня подвезли в настоящей карете, 6 коней ее тянули, не знал, что такие раритеты остались. И ведь как новая на вид, старая помещица ехала в Тулу. Я благополучно сел на озерке, переоделся в адмиральскую форму, вышел, телеги пропустил, а тут это чудо. Не отказался, сел, и мы со старушкой, та лет на 30 старше моего нового тела, проболтали всю дорогу, обмениваясь новостями. Кстати, та меня узнала, оказалось, имение Рудневых не так и далеко, совместных границ не имеет, с ее, но рядом, часто встречались. Отца Руднева знала, да и газеты выписывала, по войне, там все же сосед воюет, газеты про него пишут, фото часто есть. Это да, часто обо мне газеты писали, наши в хвалебных тонах, и было за что, иностранные в основном поливали грязью, но не все, английские и подпевалы да, те же французы и германцы, вполне неплохо отзывались. Почему тут, пояснил, особо и не думая скрывать, потерял память, жену и детей не знаю, встретил свою новую любовь, жена согласилась дать развод, такова официальная версия, как и то, что меня сняли с командования не замалчивал, другого адмирала поставили, а меня в резерв, место хлебное, известное, много желающих его занять, в общем, решили другого адмирала поставить, был бы какой плохой, я бы не дал, но там знакомый контр-адмирал Есин, он неплох, вполне. А пока я в резерве, вот и решил съездить в родные края и получить развод. Заодно выяснил, как эта процедура происходит. Оказалось, это очень непростое дело, развод, даже с общего согласия супругов, мог затянуться на долгие годы. Для начала нужно получить согласие в дворянском собрании, не менее 3 подписей членов правления, потом в мэрии города, ну и самое сложное, в церкви, отменить таинство венчания. То есть 3 бюрократические проволочки пройти. Это простые люди могли разводиться и жениться, на это никто особо не смотрел, а вот дворяне, князья и выше, тут уже куда серьезнее. Слушая старушку, я даже прикидывал стать вдовцом. Да, выходы есть, просто разъехаться, но я обязан содержать материально супругу и детей. Или проще, заплатить, дать взятку, и получу этот развод. Хм, сам не понимаю, почему так желаю его получить. Это не виляние ли остаточных эмоций Руднева, раньше такого за собой не замечал. Ничего, сделаю и свободен. Имение на наследников перепишу, завещание оформлю, и можно спокойно жить, не думая о прошлой семье. А так меня довезли прямо до здания дворянского собрания, не по пути было, но старушка сама изъявила желание это сделать. Пусто, никого нет, народу порядочно гуляет, на меня многие косились, подходили, узнавали, общались, но супруги Рудневой я не нашел. «Папа», — окликнул меня подбегающий молодой парень в одеждах гимназиста. Я с интересом окинул его взглядом, что-то на Руднева тот не особо похож. «Надо каплю крови мне на язык, и сравню ДНК опции лечения». А так, извинившись перед зеваками, направился за сыном, который сообщил, что матушка занедужила, ожидала, в номерах находится. Они вчера приехали из имения, сняли команды в доходном доме на несколько дней. Что по зевакам, то интересовали их 3 вопроса: как там война, сдюжим ли, потом какого черта я тут в Туле делаю, и почему не на своем боевом посту. Не скрывая, пояснил, что меня сняли с командования, перевели в резерв, что войну нашим адмиралам и генералам приказали с позором проиграть, что те и делают, но не все, некоторые не уронили своей части, я тоже отказался, их стараются убить, под видом японцев. Меня не смогли, отправили в резерв, мешался, тут по личным делам, еще про развод левым людям не рассказывал, кто захочет и так узнает. А так мои ответы поставили в шоковое состояние многих, мне верили и нет. И да, государь не знает, это против него заговорщики действуют, и ведь правду сообщал, а не люблю врать, я правду в лицо говорю, за что многие меня не любят. С момента прошлого и этого попадания я ни разу не солгал, чуть преувеличил, но это другое.